Смит посмотрел на него с восхищением. «Не говорите больше ничего», — сказал он умоляюще, — «ибо лучше вы не скажете. По богатству мысли и причудливому юмору эти слова не имеют себе равных. Последние 7 недель вы с обычной вашей сердечностью пытались стереть редакцию этой газеты с лица земли всякими хитроумными и забавными способами, а теперь намерены подать на нас в суд за клевету. Как жаль, что товарищ Виндзор вас не слышал, ему бы это чрезвычайно понравилось». Мистер Уоринг воспользовался приглашением, от которого дважды отказывался, он сел. «Что вы собираетесь делать?» — спросил он. Это был белый флаг. Он сдался. Смит откинулся в кресле. «Я вам отвечу», — сказал он. «У меня уже все продумано. Справедливость требовала бы поставить крест, если мне дозволено так выразиться, на ваших шансах стать олдерменом. С другой стороны, я последнее время штудировал газеты, и мне кажется, кого бы они ни выбрали, разница невелика. Да, бесспорно, газеты оппозиции могут и перегнуть палку в похвальном рвении, но даже и в этом случае остальные кандидаты выглядят редкостной компанией темных личностей. Будь я нью-йоркским туземцем, возможно, я отнесся бы к этой проблеме с несколько большим интересом. Но поскольку я лишь гость в вашем прекрасном городке, то не придаю никакого значения тому, кто именно победит на выборах. Если избиратели такие идиоты, что изберут вас, то они только вас и заслуживают. Такова моя откровенная точка зрения на вопрос. Надеюсь, я никак не задел ваши чувства. Я же просто высказываю мое личное мнение». Мистер Уоринг промолчал. «Интересует меня по-настоящему только одно», продолжал Смит, «эти трущобы. Я вскоре покину эти берега, чтобы впиться зубами в науки, которым дал передохнуть на время летних каникул. Но если я уеду, а на улице приятной все останется по-прежнему, я буду есть без всякого аппетита. Испуганный крик пронесется по Кембриджу. Что-то случилось с Смитом. Он бросил есть. Ему надо принимать бальзам Бленкинсона, регулирующий желчеотделение. Но никакой бальзам мне не поможет. Я буду слабеть и чахнуть, как забытые лилея. А вам это было бы тяжело, товарищ Уилберфлосс, не правда ли?» Мистер Уилберфлосс, столь неожиданно втянутый в разговор, снова подпрыгнул на сиденье. «Так я намерен сделать вот что», — продолжал Смит, не дожидаясь ответа. «Нагреть вас на кругленькую сумму в 5003 доллара». Мистер Уоринг привстал. $5000? $5003, — поправил Смит. «Возможно, этот факт ускользнул из вашей памяти, но ваш подручный некий Джрепетто абсолютно испортил мою практически новую шляпу. Если вы полагаете, что мне по карману приехать в Нью-Йорк и швыряться шляпами, словно их у меня тысячи, вы совершаете ошибку, достойно венчающую неправедно прожитую жизнь. $3 мне требуется, чтобы купить новую. Остаток суммы $5000 я собираюсь употребить на то, чтобы превратить эти трущобы в жилища, которыми не побрезгует в меру разборчивая свинья». «5000! — вскричал мистер Уоринг. — Это чудовищно! — Отнюдь! — возразил Смит. — Практически это минимум. Я наводил справки, так что вытаскивайте верную чековую книжку и будем веселиться». «У меня нет с собой чековой книжки, а у меня есть», — ответил Смит, доставая ее из ящика стола. «Вычеркните название моего банка. Пишите название своего, и судьба будет невластна над нами». Мистер Уоринг помялся и уступил. Смит следил за тем, как он пишет, снисходительным отеческим взглядом. «Все в порядке?» — спросил он. «Товарищ Малоней, вы чего, зовете меня?» — осведомился отрок, появляясь в дверях. «Зову, товарищ Малоней, зову». «Вам приходилось видеть дикого мустанга прерий?» «Не-а, я про них читал». «Ну так, взяв пример с одного из них, помчитесь на Уолл-стрит вот с этим чеком и внесите означенную в нем сумму на мой счет в интернациональном банке. Мопси исчез.